если, конечно, не считать сорвавшуюся внезапно и без объяснения причин Сой Фонг, вернувшуюся через пару часов и едва ли не с ноги открывшую дверь в его кабинет. Верный старый друг и лейтенант Чуджира Сасекиби лежал где-то за дверью парализованный, наверняка злобным взглядом пиля спину наглой девчонки. Не успел он и слова сказать по поводу столь бесцеремонного отношения, и от кого, от закоренелой законницы, что всегда и все делала по правилам. Как ему на стол вывалили доказательства. Доказательства не просто существования, а возвращения желающих отомстить Квинси. Причем такие, что игнорировать их было просто невозможно. И вот сейчас, к нему вломились те самые Квинси, о которых он был предупрежден, всего пару часов назад. Это был тихий обычный день, отличное время, чтобы в последний раз тряхнуть стариной и обратить в пепел пару неудачников. Генри Усай Шигекуни Ямамото, с покровительственной и одновременно с этим несколько печальной улыбкой, произнес император, главнокомандующий и, возможно, сильнейший синигами общества душ. Ты постарел, но не утратил своей мощи. Вижу, ты не удивлен моим визитом. Яхве Бах, прародитель и император всех Квинси, еще сильнее нахмурил свои кустистые седые брови старик, давя на всех жаждой крови, от которой уже даже у слабого капитана подкосились бы ноги. Стоило догадаться, что ты смог выжить после моего удара. Ну что же, больше я подобной ошибки не совершу. Готовься обратиться в пепел вместе со своими подчиненными. Хаем, да, в прошлом ты был силен. И как я говорил, смог сохранить свою силу. Вот только я свою приумножил. И теперь ты прав лишь в одном. Больше ты эту ошибку совершить не сможешь, с превосходством произнес Яхве, обнажая клинок. Ибо сегодня ты умрешь, а с тобой погибнет и твое детище. Будто подчиняясь незримой команде, раздался треск перекрытий, рокот грозовых разрядов, и, ломая стену, в кабинет влетел труп его лейтенанта, а с противоположной стороны чинно вышел поправляющий полы своего плаща блондин с бесстрастным лицом. «Сегодня умрете только вы», — закричал Ямамото на внушительной скорости, буквально проигнорировавший расстояние между ними, и без каких-либо слов активации призвав Шикой, атаковал. И тем не менее, Яхве без проблем заблокировал его клинок своим, а разошедшиеся по всему помещению волны адского пламени не причиняли ему особого вреда, хотя все остальные подчиненные предпочли отступить. Внезапно по всему Сиритию раздался грохот и в небо ударили столбы синего священного пламени. «Неужели ты думал, что я приду один? Ужасающая в своей бессмысленности война на истребление только начинается, и общество душ старицы ответит за все свои прегрешения, ибо такова моя воля». Под конец повысил голос Яхве, атаковав в ответ. «Не смей недооценивать общество душ, мальчишка!» — зарычал Ямамото, перехватив руку противника, от которой сразу же пошел дым, после чего мощнейшим броском отправить сквозь пару кварталов, прямиков на территорию 11-го отряда. Обладая подавляющим боевым опытом и более тысячи лет практики со своим зампакта, одному из сильнейших синигами вселенной не составляло никакого труда даже без банка раскалить свое тело до пары тысяч градусов по Цельсию. Послав навстречу своему старому врагу несколько белых от жара огненных дисков, Ямамото одной поступью настиг отступившую группу из пяти штернриттеров. Заранее зная о медальонах Квинси и даже получив из 12-го отряда устройство для их обнаружения, он не мог позволить себе недооценить Яхве и в итоге умереть, лишившись главного своего оружия, а потому, первый попытавшийся атаковать Квинси, чуть не оказался разрублен надвое, но был спасен полностью покрывшей его тело сверхпрочной сталью. Ненадолго, за первые пару ударов определив вполне достойную прочность своего противника, главнокомандующий окутал свою катану белым пламенем, после чего легко пробил того насквозь, высвобождая огонь и превращая Цанду в живой факел. Пускай внешне он и был почти непробиваем, но вот кровь, кости, связки и органы все еще оставались человеческими и не могли выдержать столь же сильного жара. Внезапно раздавшийся ударный крик обратившегося гигантской гориллой Джерома Гизбат отбросил главнокомандующего на пару метров, впрочем, не причинив тому особого вреда, в отличие от мгновенно сократившего дистанцию синигами, что одним ударом испарил врага. Одним сильным уколом в землю Ямамото создал плазменную вспышку, буквально испарившую трех атаковавших с разных сторон штернриттеров. Эснот, Базби и Нананананаджакуб погибли едва ли не быстрее, чем успели это осознать. Взбешенный Ямамото не собирался играть в игры, вспоминая и используя все, за что в молодости его прозвали демоном. Если у противника есть медальоны, позволяющие украсть банкой, надо просто убить их до того, как они их используют, или не использовать банкой вовсе. Старого больного синигами устраивали оба варианта. В это же время, близ одного из столбов священного пламени, «Ой, так вы уже того, померли совсем, или еще нет?» Приложив пальчик к губам и наклонив голову на бок, поинтересовалась стройная женщина с короткими белыми волосами и более длинной черной челкой, постоянно спадающей на правый глаз, стоящая в окружении нескольких десятков трупов. Что характерно, большая часть из них была убита клинками товарищей. «Ну вот, у вас совсем не было боевого духа и духа товарищества, раз так просто сдались моей силе», — пригорюнилась она, опустив голову, после чего настороженно продолжила. «Эй, может, хватит подглядывать, ты меня смущаешь. Хаэм, твои навыки обнаружения достойны уважения», — ответила появившаяся будто из ниоткуда Сой Фонг, после чего, одарив ту подозрительным взглядом профессионального прокурора, продолжила. «Неужели часто пользовалась, чтобы подсматривать за другими? Общение с наглым самодуром лейтенантом определенно не пошло ей на пользу». «Неправда. Я не такая», — быстро, глава Амницуки досказала бы, что даже слишком быстро, начала оправдываться данная особа, после чего перешла в ответную атаку. «И вообще, это не у меня наклонность подсматривать за играми своего босса со всякими мальчиками, а после брать тех на работу, чтобы уже самой с ними развлекаться. Имей хоть крупицу гордости, шлюха из второго отряда». «Ну все, ты доигралась», — ледяным тоном бросила Сой Фонг, размывшись от скорости. В первую секунду казалось, что у них паритет, но именно что казалось. Уже с самого начала обмена ударами главе отряда тайных операций стало очевидно, что Беренике Габриэлле куда привычнее стрельба по движущимся мишеням, нежели схватка на сверхближних дистанциях и обмен десятками ударов в секунду. Всех навыков Квинси хватало только для того, чтобы не быть убитой в первую же секунду, но количество бабочек и порезов, оставленных скрытыми отравленными клинками на теле, неумолимо возрастало. Даже то, что уже через две секунды такого боя Сой Фонг начала ощущать слабость и неуверенность в себе, не сильно улучшали картину, ведь теперь она просто изменила тактику, атакуя наверняка его уязвимые точки, а не пытаясь захватить Штернриттера для допроса. И это дало свои плоды. Попавшись на одну из простейших ее уловок, Беренике слишком сильно провалилась в ударе, получив второй укол точнёхонько в бабочку на плече. Хмыкнув, капитан второго отряда бросил одну из экспериментальных гранат в луч света, разнеся вдребезги точку перехода Квинси на той стороне, и поспешила к следующей. Может, хоть там кого выйдет взять для допроса, и что удивительно, нашла. Правда, сама Сой Фонг сильно сомневалась, что это можно взять и так просто допросить. Все же, когда трехметровая гора мышцы чистого, концентрированного тестостерона вот так вот, буквально походя, пинает ничего не способных ему противопоставить лейтенантов, это внушает. Особенно когда данный Штернриттер умудряется во время боя скалиться, кривляться, а то и вовсе застывать на месте, играя мускулами. Смотря на это и учитывая его крики, создается ощущение, что он тут главный герой, а все вокруг лишь злодеи второго плана, на которых и силы тратить неохота, больше необходимого. И этим можно было воспользоваться. Какие жалкие злодеи! Вы ничто перед мощью воплощенной справедливости. В очередной раз замедлившись для очередной бессмысленной и пафосной фразы, Квинси внезапно ощутил два укола в мышцу и точный укол в шею. Прямо на глазах пораженного Штернриттера бабочка начала распространяться по всему его телу. «Как же так? Я не могу здесь умереть!» — слишком медленно отметила для себя Сой Фонг, на всякий случай отскочив подальше. «И не зря! Не сдавайтесь, мистер Суперстар!» — закричал странный лысый карлик со смешными очками, а начавшая затухать Риацу Квинси резко полыхнула ввысь. «Я — суперзвезда, Маск Демаскулин, и моя сила в поддержке зрителей!» — не своим голосом взвыл, казалось бы, уже мертвый рестлер, разминая кулаки. «И не тебе, подлый злодей, остановить меня!» — звездный дропкик. Прыгнул с места двумя ногами вперед здоровенный мускулистый мужик, снеся ударной волной от своей недюжинной мужицкой силы мужика в форме целый квартал. «Слишком много мужиков», — решила Сой Фонг, переносясь за спину встающему ритлеру и точными ударами подрезая сухожилия, после чего снова ставя отметку бабочки на спине. Она подрезала ему ноги. «Так нечестно», — взвыл фанат, требуя справедливости. К сожалению, вселенная была глуха к его крикам. «Конечно, нечестно», — легко согласилась появившаяся перед ним девушка. «Но неужели ты ожидал, что глава Амницукида будет играть по правилам глупых постановочных драк? Они не глупые, а мистер Суперстар — настоящая звезда, которую не остановить, подлые убийцы!» — снова закричал фанат, Ариацу Ристлера за спиной девушки снова полыхнуло. Казалось бы, уже дважды с гарантией убитый Квинси снова вставал на ноги, готовый продолжать сражаться. ТЦ, снова встал, раздраженно цыкнула Сой Фонг, вгоняя прямо в лоб лысого фаната тонкую длинную иглу из своих закромов. «Полежи пока, так и не кричи на ухо, пока я разбираюсь с твоим мистером-суперстаром, Джеймс!» — закричал от гнева Ристлер. «Трус, нападать на простого беззащитного фаната, как низко! Да-да, ты не первый и даже не 101-й, кто обвиняет меня в трусости и подлости!» — отмахнулась от его слов девушка. «Но чего ты еще ожидал от капитана отряда тайных операций, гонга, ринга и постановочных дуэлей за деньги? Тогда прошу простить, но мир не работает по твоим правилам. Как ты смеешь насмехаться над моим стилем и жизнью?» — заревел Маск Демаскулин, в этот раз двигаясь куда быстрее, чем раньше. Настолько, что Сой Фонг больше не могла играючи уходить от его атак, вынужденная использовать всю свою ловкость. «Со мной все в порядке, мистер Суперстар. Накажите подлую убийцу, мистер Суперстар!» Внезапно раздался противный писклявый голос того самого парализованного восторженного фаната, из лба которого выпала оставленная Сой Фонг игла. «Джеймс!» — радостно взвыл Ристлер, подскочив к лысому пареньку, казалось, забыв про то, что вообще идет бой. «Мистер Суперстар!» — в тон ему закричал парнишка. От такого концентрированного безумия и наплевательского отношения Сой Фонг хотелось приложить руку к лицу, что она и сделала. «КХМ, КХМ!» — прокашлялась девушка, вокруг которой закручивался в спираль настоящий ураган. «Спасибо, что дали мне время использовать крик мгновения, а теперь будьте добры, умрите уже наконец, каха!» Попытавшийся остановить девушку Ристлер почувствовал себя отбивной, когда все его органы превратились в фарш от серии мощнейших ударов, а попытавшийся снова закричать подбадривающие речи фанат взорвался на мелкие кусочки, перемолотые воздушными потоками. «Это еще не все!» — захрипел Ристлер, и, казалось бы, уничтоженный, разорванный на мелкие кусочки фанат начал собираться в мелкие кричащие подбадривающие речи кучки, а те в кучке побольше, пока Джеймс снова не собрался воедино. «Да, сила, я чувствую силу», — взвыл Штернриттер, одежда которого разлетелась в клочья, оставляя только маску, пояс чемпиона и обтягивающие черные борцовские трусы. «Фи, как пошло!» — внезапно раздался голос того, кого здесь быть не могло в принципе, хотя в последнем Сой Фонг сильно сомневалась. «Сой Тян, неужели ты решила променять меня и восхитительную Яруичи на этого качка-переростка? Посмотри, у него даже волосы на груди накачанные. Про все остальное я даже говорить боюсь. А ты еще кто такой? Очередной злодей? Не просто злодей», — поправил его бывший лейтенант Самодур второго отряда. «А бог зла и пришел спасти своего милого, но порой такого злобного командира», — приобнял ее за талию Ичига. То, что она прикрыта бесконечным вихрем Риацу, его, казалось, нисколько не волновало. Он простой грубой силой продавил его, словно обычную бумагу. «Какое самомнение, какая сила! Воистину, ты самый настоящий злодей, и теперь я готов покарать тебя!» «Не так быстро!» — неожиданно произнес Ичига, в руке которого уже был фанат, и, что удивительно, герой и вправду остановился. На глазах пораженный Сой Фонг по открытой части руки и телу лысого Джеймса потекли символы на всевозможных мертвых языках, после чего глаза фаната почернели, а противный писклявый голос сменился на рычащий, отдающий металлом и вызывающий подсознательный страх тембр. «Вы так слабы, мистер Суперстар!» И что удивительно, всего после одной фразы раздувшийся Ристлер ужался до своих привычных 3,5 метров, и даже, казалось, задорно торчащие усы повисли. «Неужели вы правда думали, что сможете в одиночку остановить зло, мистер Суперстар?» «Но я не один», — запротестовал герой. «Со мной товарищи, друзья, сам император. Пока они рядом, я не могу проиграть. Но где же они тогда, мистер Суперстар? Поймите уже наконец, мистер Суперстар, вы брошены, никому в этом мире не нужны, герои особенно такие. Посмотрите вокруг, все эти боль, страдания, смерти, которые вы принесли в мир, который вас не ждал и которому не было до вас дела. Убивать слабых, терзать беззащитных, разлучать любящие сердца, нести боль потери разлуки в семье, разве так должны поступать герои?» С каждым произнесенным им словом из Ристлера будто выпускали весь воздух, и тогда, когда казалось, что герой уже морально раздавленный не несет угрозы, он восстал. «Снова. Прекрати дурить мне мозг речами фаната, трусливая падаль, и приготовься умереть. Умри, умри, умри, умри, умри!» — зарычал Маск Демаскулин, но в этот раз его атаки были куда менее быстрыми и смертоносными, отчего Ичига с фанатом в одной руке и Сой Фонг во второй играючи от него ушел. «Наконец вы раскрыли свое истинное лицо, мистер Суперстар», — снова заговорил рычащим металлическим голосом фанат. «Лицемерное, жестокое, завистливое лицо, достойное третьесортного злодея, а не великого героя. Вы колосс на глиняных ногах, мистер Суперстар. В ваших руках более нет силы, мистер Суперстар. Вы ничто, пыль под ногами нового бога, мистер Суперстар». А теперь одинаково широко осклабились как фанат, так и Ичига. «Умрите». Сой Фонг вздрогнула, ощущая, как душа рестлера покидает его отныне безжизненное тело и втягивается в ее самодура лейтенанта. «Тысячелетняя империя, сердце. Ну, и что же ты здесь забыл?» Нарочито ворчливым тоном спросила Сой Фонг, вроде и выбираясь из моих объятий, но не сказать, чтобы сильно рьяно, при этом отчаянно делая вид, будто это я, негодяй такой, удерживаю ее силой. Вот же актриса. Ну не мог же я не отреагировать, когда какой-то мутный эксгибиционист раздевается перед моим милым командиром и грозится ее покарать. Вопросом на вопрос ответил я, одновременно с этим переваривая душу рестлера и его фаната Джеймса. Вот как я должен был на это отреагировать, именно душу, а не души. Я сам был в некотором шоке, когда понял, что у них по сути одна душа на двоих. Более того, этот фанат веществленная частица души маска демаскулина, а потому и не мог умереть, пока жив хозяин. По сути тот же Зампакта, но в профиль. Интересно, Яхве долго будет плеваться кислотой и пытаться убить святотатца, если я скажу, что данный Штернриттер – лишь калька с синигами, пусть и накачанная дурной силой сверх всякой меры. Еще больше меня заинтересовало то, что Джеймс, а значит и Маскулин, обладали открытым каналом силы, идущим напрямую к императору. Отсюда и то, что его глупые кричалки на поле боя, в понимании нормального человека, могли лишь придать боевого духа, но никак не воскрешать почти мертвого Квинси. Однако тут мы имеем понимание курильщика, причем древнего как сам главком, а потому слова, казалось бы, несуществующего, но материального мальчишки придают силы, включая канал накачки от самого императора. В теории, это дает возможность тупо выпить прародителя Квинси через трубочку, как обычный сок, но вот на практике никто ему этого не позволил бы. Мало того, что канал ввиду слабости самого Штернриттера слишком узкий, так еще и качество Риацу имеет немалое значение. Да и про Аусвелин забывать не стоит, а потому никто не мешает Яхве просто восстановить все свои потраченные на него силы, попутно вытянув еще и чужие. Так что, не сказать, чтобы данный обед был сильно разочаровывающим, все же часть сил Яхве, пусть и откровенно малую, я все же хапнул, но не того, чего ожидаешь, от кого-то способного одолеть капитана в прямом столкновении. Ну, формально покарать грозился он тебя одного, поспешила восстановить вселенскую справедливость Сой Тян. Тогда все еще хуже, он рестлер гей. И что такому индивиду могло прийти в голову при виде очаровательной, милой, прекрасной и смертельно опасной девушки, особенно учитывая, что он уже разделся, я сам представлять не хочу и тебе не советую. Во избежание еретических помыслов, разумеется. Еретических? Наконец одолела мою руку на своей талии пчелка с некоторой долей интереса и болезненного любопытства, вопросительно приподняв бровь. Естественно, еретических, ведь сама мысль променять фантазия восхитительной Яруичи на этого накачанного стероидами гамадрила переростка равна признанию в своей умалишенности и должна выжигаться коленным железом. Или ты таки имеешь что-то против? Настороженно, с надеждой и скрытым подозрением спросил я провокационно. Извращенец. Предпочла не отвечать на глупый вопрос с намеком Сой Тян, стремительно от меня отвернувшись. Да, вовремя я успел морально и физически раздавить мистера Суперстара, пока эта ходячая гора тестостерона не повлияла на нашу милую Сой Тян. Почему? Ведь извращением было бы как раз не обращать внимания на нашу восхитительную Яруичи, снова обнимаю за талию Сой Фонг, не давая сбежать в спасительную драку со всякими мутными квинси-нацистами, тем более когда на таких уникумов уже свои охотники набежали. Вон гарганты с членами эспады открылись. Учитывая, что военная сила общества душ обескровлена, а самые сильные капитаны без банков и потрепаны идущими сейчас схватками, учителю хватило бы всего пары слов, чтобы захватить в свои руки весь Сиритий. Снова вломился в кабинет Кайзину. Постаралась как можно быстрее переключить тему Сой Фонг. Красная как вареный рак и казалась готовая потерять сознание от смущения, Сой Фонг. Ну, почему бы и нет, тема-то рабочая. Еще и положив голову на ее макушку, улыбнулся я. Мир был прекрасен, и всякие мутные типы меня нисколько не волновали. Пусть хоть толпами себе стреляются или на суках вешаются, я и слова против не сказал бы. Все, хватит до меня домогаться, чертов извращенец. Смущенно-возмущенный вихрь вырвался из моих рук, на прощание больно заехав по ребрам, и предпочел сбежать останавливать нацистов. Печаль, беда. Меня променяли на какого-то безымянного Квинси. Жизнь жестока. Ну а раз она жестока, то пойду убью какого-нибудь гада с особой жестокостью и цинизмом. В это же время. Император Квинси, ваше величество, с вами все в порядке? Преклонил колено, будто не чувствующий до сих пор обжигающего жара камня, Югром. В радиусе квартала все поле боя просто обратилось в ничто, а воздух буквально выгорел, сменившись изнуряющей и подавляющей любую волю к сопротивлению мощью старого Синигами. В этой, в прямом смысле слова жаркой битве, сошлись император Яхве Бах и главнокомандующий Генриусай Шигекуни Ямамото. К своему ужасу, наблюдающий за боем Югром мог лишь стоять в отдалении и молиться за своего бога, как, впрочем, и остальные члены Шутцштаффель. Ни теперь, ни ды просто не могли зацепиться за кого-то облаченного в огненный саван температурой в 15 миллионов градусов. Как не могли проникнуть сквозь него и пули из концентрированной Ряцу, испаряясь на подлете. Жерар Яскин Накклевар тем более были бесполезны против кого-то, испаряющего всю влагу из целого измерения одним своим присутствием. И тем не менее император не просто держался, а достойно противостоял своему давнему врагу. Даже тогда, когда из-под земли полезли тысячи мертвецов, включая его давних товарищей. Даже тогда, когда его тело было обращено в прах, а на свет вышел настоящий Яхве. И тем не менее, лишенный правой руки и банка, казалось бы уже проигравший старик сумел удивить, на прощание пожертвовав собой и чуть не обратил в пепел и своего убийцу. Император Квинси едва успел уйти из зоны поражения, но это стоило ему обугленной до кости левой ноги. Старик Ямамото под конец все же смог меня удивить, смотря на почерневшую, медленно источающую дымок культю, признал Яхве. Из сотен вариантов нашей схватки, даже не обладая силой времени, он каким-то образом смог выбрать самый лучший для него исход. Умер, борясь за то, во что верил до самого конца и даже готов был пожертвовать собой, лишь бы убить своего врага. Именно таким я его запомнил в прошлом, и именно таким он уйдет в небытие, а нам. Ненадолго замолчал император, обращаясь к тому варианту будущего, где убил главнокомандующего без потери, меняясь с ним местами, после чего недовольно нахмурился. Раньше он видел бесчисленное множество вариантов грядущего, но сейчас их число сократилось в разы, а многие из тех, что он все же видит, потемнели, не давая узреть то, к чему они ведут. Он все еще оставался сильнейшим, но тенденция настораживала, и ее уже нельзя было списать на слабость после возрождения. Кто-то или что-то меняло грядущее одним фактом своего существования, чем заставляло его нервничать. «Нам предстоит еще много работы», — закончил целый и невредимый прародитель, обращая свой взор к небесам. Там, скрытый в отдельном измерении за непреодолимой преградой и верными бойцами нулевого отряда, спал его отец, видя, но не вмешиваясь в судьбу собственного мира. Пришла пора ему, Яхве, забрать то, что принадлежит ему по праву, поглотить душу, а затем и все останки короля и выйти на новый, вселенский уровень, когда не только время, но и реальность с пространством проминаются перед его волей, а неугодные ему миры будут разрушены, лишь для того, чтобы родиться вновь, но уже с другими, угодными ему законами. Идеальный мир, подчиненный воле сильнейшего и где нет и тени намека на восстание, а мысль противостоять ему кощунственно в своей природе. Тысячу лет назад его уже остановили, но умирая, император увидел этот мир и знал, что в этот раз он добьется своей цели. Неважно, какие преграды встанут на его пути, неважно, сколько верных людей он потеряет, и уж точно неважно, к каким разрушениям это приведет. Его судьба — править и повелевать, а не умирать в пыли, отчаянно хватаясь за свою жалкую жизнь. «Жерар», — немного повысил голос император, — «останови Куросаки Ичига, я рассчитываю на тебя». «Будет исполнено, ваше величество», — преклонил колено его телохранитель. «Даже оставшихся четверых, включая и Юграма, с лихвой хватит для преодоления защиты дворца короля. В это же время. Куросаки Ичига, угу, убью какого-нибудь гада». План был хорош, подкачало исполнение. Нет, поначалу-то все было просто отлично. Но простое мясо из Квинси оказалось настолько слабо, что даже убить их с особой жестокостью и цинизмом не получается. Какой в этом смысл, если они все дохнут от одного моего появления, а те, кто не дохнут, уже являются штернриттерами, но всех офицеров армии вторжения уже успешно разобрали синигами, прибывшие из пада и мои слуги. Ну не идти же мне к Унахане, особенно учитывая, что все идиоты, а кто еще полезет на первую кинпачи. Пытавшиеся выбить первым делом целителей, были разобраны на составляющие и расфасованы одинаковыми кучками на входе, мне же теперь там совсем делать нечего. Особенно в выборе противников выделялись зараки, что устроили спор прямо перед штернриттером, на тему того, кто его первым прикончит. Будь означенный блондинчик немного поумнее и пока два кинпачи выясняли отношения, он бы свалил уже на землю и спрятался так, что его и второй отряд не нашел бы, но он оказался впору остальным буйным инвалидом мыслительного труда и не додумался ни до чего лучше, чем раздвоиться. Надо ли говорить, что два капитана 11-го отряда были теперь вдвойне рады его видеть. Вот теперь учит этого индивида воображать спичечный коробок, чтобы было в чем его хоронить. К счастью, дальнейшие поиски долго не продлились по вполне объяснимым причинам. На то место, где я был секунду назад, с неба спикировал высокий накачанный блондин с крылатым шлемом. Ну вот и сердце короля душ, Жерар Валькирия, собственной персоной объявился. Интересно будет узнать пределы его живучести и заполучить ее себе. Это бы сильно пригодилось в борьбе с Яхве. Да и сама мысль, что император будет убит силами своих подчиненных, что-то согревало в моей душе, а потому стоило только Квинси открыть рот для приветственной бессмысленной ерунды будущего трупа, как появившееся в моих руках копье выбило зубы и вышло с обратной стороны черепа, после чего мгновенно обратилось в жижу и залилось в организм через рот. Лишившись оружия, я спокойно отскочил назад, смотря как Жерар вымахал на добрые полтора метра, полностью восстановившись. Любопытно, а ведь я убил с одного удара, создав в этот раз трезубец, и уйдя от мощного удара мечом, я провел пару пробных атак с той же силой, что и раньше, добившись лишь легкого покраснения кожи, что мгновенно сошло. Выходит, он увеличивает не только свой рост и количество ряцу, но и ее плотность, что соразмерно сказывается и на прочности. Исчезнув в Санида, я мгновенно переместился к его голове и, немного изменив свое орудие, подревко вогнал в незащищенные глаза, заливая новую порцию жижи напрямую в мозг. Хм, значит, несмотря на свой рост, глаза все еще остаются уязвимы для атак. Любопытно, но его способность восстанавливать мозг после ранения в голову мне уже известна. Интересно, а внутри ты такой же прочный, как и снаружи? Ха, меня таким не убить, громогласно заявил снова выросший Жерар. Ну, я не особо-то и старался, усмехаюсь, когда появившиеся вокруг черные пики пронзили его тело, выпивая ряцу и разрастаясь. Первая же прошедшая по телу Квинси волна света заставила вырасти их еще больше и объединиться между собой цепями, погружаясь еще глубже в плоть и стягивая растущее тело ледяными оковами. Надолго подобная тюрьма его едва ли задержит, но мне и этого хватит. Стиль Цукишимы, пятое движение, линия горизонта. Казалось бы, обычный удар простой на вид катаной, но монолитную и монументальную голову Валькирии срубило начисто. В этот раз эволюции не было где-то с секунду, но потом в потоках света голова отросла вновь, а цепи натянулись и разорвались, не в силах больше сдерживать его, но на этом он не остановился. Жерар рос и рос, уже на две своих головы превосходя даже самые высокие здания общества душ. Сравнивая наши размеры, я понимал, что любой синигами будет для него не более чем комаром, от которого можно вот так вот походя отмахнуться. Даже зараки, при всей своей силе, будет просто раздавлен, будто попал под каток. Наконец я достиг божественного размера. Отныне, что бы ты ни делал, все твои атаки не смогут меня даже поцарапать. Громогласно взревел Валькирия, а поднявшиеся ураганные потоки ветра разрывали и отправляли в полет даже каменные дома, не то что более мелкие цели. Даже мне пришлось прикладывать определенные усилия только для того, чтобы просто не сорваться с места. Чудовищная сила. Под такую громадину мне лучше не попадать, раздавит нахрен и шанса не даст. Стиль Цукишимы, восьмое движение. Толчок, разрушающий гору. Один легкий укол и ударная пробойная волна расходится по всему телу противника, разрывая органы, рвя мягкие ткани и дробя кости. Хех, а ведь использую я подобный удар с самого начала, и Жерара, несмотря ни на какое, сердце короля размазало бы в кровавую кашицу по всему кварталу. Что сказать, Ячеру умеет быть жуткой. Последнее движение. Разверстая луна. Простой взмах рассыпающийся от давления катаной снизу вверх и тело гиганта подбросило в воздух словно пушинку, разрезая точно на две части, а оставшаяся энергия ушла в барьер окружающей Сирити, пробивая тот насквозь и уходя в небеса. Падение двух половин гиганта было сокрушительным, разнеся как минимум пару кварталов. Использовать столь сильную технику, находясь в мире живых, я бы рискнул исключительно в полностью безлюдной местности, то бы 10 раз подумал перед этим. Однако синигами мне по большей части не жалко, тем более если кто-то оказался настолько туп, чтобы не сбежать при первых признаках опасности, особенно видя, что в бою он ничем не поможет, то это исключительно его проблемы. И тем удивительней было, что кряхтя, медленно вставая на дрожащих ногах и больше не ухмыляясь, валькирия не просто не сдох, но и стремительно восстанавливался. Да, это уже не было похоже на мгновенное исцеление, а скорее на очень быструю регенерацию, но все равно впечатляет. Правда, этого все одно мало, тем более что отправленная в него жижа Грааля, наконец, нашла его источник сил, без которого он уже не будет представлять опасности. Аспект зависти. Шаг-портал, прикосновение к груди и душу валькирии просто разорвало на части, забрав и поглотив саму основу его существования, сердце короля душ. Отныне сердце бога, что давало ему концептуальные бессмертие и адаптацию, было моим. Теперь я мог навсегда похитить не просто способность, а часть тела и души одним прикосновением. Да, в отличие от алчности, после первого же прикосновения аспект спадает, потому в затяжных боях он бесполезен, как и просто бить наугад, но вот так, прицельно, я легко мог бы победить или ослабить даже более сильного врага. Это казалось каким-то кошмаром для руки, даже еще худшим, чем та битва с Эйзином и пустыми над фальшивой каракурой. Нападение на общество душ, нет, даже на сам Сирити, это просто не могло быть правдой. Даже в страшном сне ей не могло бы присниться, что подобное возможно. Хотя она помнила тот случай, когда Ичига и его друзья пришли к ней на выручку, но тогда все было по-другому. Даже жертв почти не было, кроме самых неприятных и просто двинутых синигами, которые были похлеще простых маньяков и даже пустых. Ну, по крайней мере, по Майюри никто не скучал. Даже его дочурка-лейтенант, что о многом говорила девушке, для которой родственные связи значили очень многое. Но теперь все вокруг горело, слышались стоны, лилась кровь, раздавались взрывы. Картинка Сирити в текущий момент напоминала иллюстрацию апокалипсиса, как она его себе представляла. Ужасно. Самым же ужасным было то, что это сделали не преступники из гнезда личинок, не пустые, независимые и прочие ужасы, про которых она только слышала. Нет, все это натворили люди. Те самые, которых синигами всегда защищали. Квинси. Исчезнувшие и почти вымершие много лет назад. За время своего знакомства с Ичига девушка успела поменять свое мнение на многое, что ранее знала только по книгам и обрывкам пересказов. Но сейчас на ее глазах будто оживали строчки из учебника истории Академии Синигами. Второй танец. Белая рябь. Скомандовала она своему шикаю, создавая быстрые проколы в замороженной земле. Льдинки из-за вихрения холодного воздуха за секунду поднялись из нее и скопились на кончике лезвия, после чего руки широким взмахом отправила их вперед, промораживая отряд солдат, что нападал на нее сейчас. «Ха-а!» – устало выдохнула она. Это были не первые квинси, которых она повергла, и даже не вторые. Их тут бегала целая армия, что сметала все на своем пути, не щадя никого. Капитан Укитаки поручил ей, как своему лейтенанту, защищать территорию бараков, не дав прорваться этим убийцам далее. Сам же сказал, что поможет главнокомандующему, и пропал. Она не знала, что с ним случилось, сражается ли он, побеждает, или терпит поражение. От усталости ее чувство Риацу очень сильно просело, да и обилие примененных в Сирите техник урезало и так невеликие способности. Единственное, что она могла ощутить, сражение Ямамото Генриусе. О, это могли ощущать скорее всего и в 90-х районах Руканга. Этот жар раскаленной лавы, которая, казалось, протекает в метре от тебя. Невыносимо сухой воздух, обжигающий легкие. Но он сражался и разил врагов, пусть временами задевал и союзников. Это вселяло надежду в руки и одновременно страх. С кем мог сражаться главнокомандующий, раз ему потребовалось призвать такую силу? Даже Эйзин не удостоился подобной чести. И при этом этот бой все еще идет. И если он начнет затухать, то Кучики боялась почувствовать, что вместе с ним угаснет и такая могучая Риацу, что была ей знакома на протяжении многих лет и являлась незыблемой опорой. И не только для нее, но для всего ГТЭ. Но оставив грустные мысли, девушка увидела, что перед ней в кои-то веки свободное от врагов пространство. Квинси закончились. ХМ, она могла бы пойти в сторону сектора шестого отряда. Это было не так далеко, а ей очень хотелось увидеть брата Иринджи, живыми и здоровыми. Но сделав лишь шаг, она вынуждена была остановиться. По ее спине под формой скользнула капля пота. Вау, а кто это у нас тут? Через угол недалеко от нее выглянула головка девушки. Она была одета в белоснежную форму, как и все Квинси. На голове – кепка, на шее – чокер со знаком их рода, а на губах немного наивная и веселая улыбка. Чем-то она напоминала Рихимы, вот только ощущаемая от нее Риацу была просто чудовищной. «Так это тебе удалось остановить моих Зольдатин?» С искренним любопытством спросила незнакомка, выйдя уже полностью и подойдя к одной из обледенелых статуй. Внезапно она легким ударом без замаха буквально снесла у фигуры все выше пояса, оставив лишь примороженные ноги. «Круто! У тебя очень интересный шикой. А как насчет банка? Ты ведь мне его подаришь?» Несмотря на улыбку Квинси, руки ощущала лишь страх. Она вновь встала в позу для применения способностей Соди Ноши Раюки. «Полагаю, что это значит нет», — ничуть не расстроенно протянула противница. Схватка была скоротечной. Хотя, как подозревала Руке, ее противница просто игралась с нею. Она понимала, что разница меж ними велика, но чтобы до такой степени. Эта Квинси могла разрушать все ее хада и бакуда простой физической силой. Впрочем, Шикай удостоился той же участи. Даже сильнейший из всех, четвертый танец, белое дерево, не смог выполнить своего назначения, будучи разрушенным. После этого игры закончились, а Квинси просто и без затей перенеслась неизвестной способностью прямо к Руке и нанесла лишь один слабый удар. Кахак-хак-хр, но его хватило, чтобы девушку буквально вбило в стену, пронзила ту насквозь мелким телом и вынесла ее к зданию, по пути разрушив несколько конструкций интерьера. И сейчас Руке старалась даже не встать, а просто сделать вдох, заодно проверив, на месте ли еще ее внутренние органы. «Эй, только не говори, что это все!» — расстроенным голосом произнесла розоволосая Квинси, шагая по обломкам в ее сторону. «Ты же можешь призвать банкой, можешь же, ТСК!» «Вряд ли», — огорченно заключила она, встав над скорчившейся от боли фигурой синигами. «Ну вот, а мне она показалась перспективной. Эх, одно расстройство. Ладно, тогда просто найду кого-то посильнее. Например, твоего капитана. Ты ведь мне скажешь, где он находится?» Легкий тычок носком сапога перевернул руки ее на спину, после чего каблук нажал ей на грудь, причиняя новую порцию боли. И как бы девушка ни старалась, но всех ее сил, духовных и физических, не хватало даже на то, чтобы задержать ступню. Впрочем, сдаваться она также не думала. Кучики решила умереть, но не выдать своего капитана. Брат бы ею гордился, — мелькнула мысль на грани сознания, когда перед глазами заплясали темные круги, и внезапно все прекратилось. Давление исчезло, как и сама Квинси. Мутным взором Руке увидела ту в нескольких метрах от себя в защитной позе. «Что за эта сила?» «Приветик, Минни. Давненько не виделись». Новый веселый голос раздался над лейтенантом 13-го отряда. Там стояла еще одна девушка. Крой ее одежды походил на таковую у Квинси, вот только был из черной ткани. Да и знаки крестов заменяли совсем иные, какие-то странные. Руке даже на секунду показалось, что она их где-то видела, но память ничего не подсказала. Тем временем загорелая блондинка весело скались, смотрела на Квинси, положив руки на пояс супертонких шортиков, которые почти ничего не скрывали, как и топик с короткой курточкой, едва прикрывавших внушительную грудь незнакомки. «Кандис, ты жива?» — ошарашенно произнесла тем временем розоволосая. «Ну как, куда ты пропала?» Она тут же забыла про Рукию и подскочила к своей точно знакомой. «Я так переживала. Юграм сказал, что ты погибла, а потом еще и эта Бука Бомби исчезла. Мне было так одиноко без вас». Она обняла блондинку, чему-то явно была не против. «Не волнуйся, Минни, я вернулась», — ласково погладила ту по голове Кандис, ничуть не возражая против объятий. «И мы теперь всегда будем вместе», — обняла она подругу в ответ. «Да, я знаю. Сейчас мы поможем императору свергнуть синигами их короля, после чего он нас вознаградит, и мы сможем. О, вот первое вряд ли, за то, что касается награды, то мы ее уже получили, и поможем тебе». Улыбка блондинистой Квинси стала куда шире, обретая зловещие очертания. Ее руки стали покрываться какой-то масляной темной жидкостью, что оседала на розоволосый, но та не замечала, полностью увлеченная разговором. «Что, о чем ты говоришь, император? Сдохнет, когда мой бог доберется до него, его раздавит как таракана, как и всех еретиков, которые идут за ним. Но ты не волнуйся, Минни, наш бог милостив, у него обязательно найдется место для тебя, я уже похлопотала». «Нет, ты», но злость едва начала проявляться на лице силачки, как внезапно сменилась болезненной гримасой и недоумением. Она с трудом обернулась, чтобы увидеть позади себя еще одну девушку, уже в более похожем на нее костюме, но также в черных цветах и с иными знаками вместо Квинси. «Бэ Бамби», в неверии прошептала она, «глупа, как и всегда, ха, даже я бы на такое не попалась», рассмеялась новоприбывшая. «Зато ты попалась на нечто другое», заметила блондинка. «Эй, я просто не могла знать, никто бы не мог», возмутилась названная Бамби. «И вообще, хватит болтать, у нас иные цели, а времени все меньше. Этот дохлый император скоро закончит свои дела, а наш хозяин не любит, когда его планы срываются». «Уже скоро», ответила блондинка, после чего посмотрела на все еще удерживаемую Минни. Та же почти не шевелилась, ее глаза закатились, а почти вся фигура уже была покрыта этой черной смолистой жидкостью, что уже подбиралась к голове, вопреки законам физики. Только тут руки я смогла разглядеть, что рука третьей девушки пронзила спину Квинси и погружена в нее по запястье. Синигами боялась пошевелиться все это время, хотя она едва могла ощутить реакцию новоприбывшей пары, что спасла ее от розоволосой, но почему-то от их присутствия страх в ее душе достиг новых величин. Тем временем фигура Квинси целиком скрылась под слоем ожившей тьмы и опала на землю, растворившись как простая вода. Неужели это была кислота, или нечто иное? И вообще, кто эти двое? Судя по всему, Квинси их знают, но союзниками вряд ли являются. А что будем делать с нею? Кивнула в сторону руки брюнетка в плотном костюме с плащом. Та аж сжалась от такого внимания, готовая сражаться до самой смерти. Хозяин сказал, не трогать синигами, пожалуй, безразлично плечами Кандис, но она нас видела. И что, ни она, ни кто-либо еще уже ничего не сможет сделать с нашим богом, после того, как все закончится. Они, наконец, узрят все его величие, или умрут. ТЦ, ты стала такой фанатичной, покачала головой Бамби. А ты нет, поднялась бровь блондинки. Хе-хе, я живу только для своего хозяина, раскраснелась брюнетка. Ладно, идем, не будем терять времени. Кто? Ее шепот услышали и даже остановились. «Ты о чем? Кто ваш хозяин?» Едва шевеля губами, прошептала Рукия. «А, ты тоже хочешь к нему присоединиться? Ну, если он разрешит, то я не против. Чем больше компания, тем веселее». Безумно обрадовалась брюнетка. «А нашего великого хозяина зовут Ичига Куросаки. Приходи к нему и очень хорошо проси, тогда он в своей великой милости одарит тебя своим благословением, сделав одной из нас. И даже пусть ты и слабачка, но это можно будет исправить, но на все лишь воля его. А теперь нам пора». И обе девушки исчезли, оставив ошеломленную Рукию осознавать новую информацию, от которой она даже позабыла о своем переломанном теле и обуревавших ранее тревогах. Хотя теперь все они отступили, ведь этот рыжий всегда умудрялся обернуть самую проигрышную ситуацию в победную. Даже сейчас Рукия ни на секунду не усомнилась, что он снова ввяжется в это сражение и спасет их, иначе бы он просто не пришел. Теперь все будет хорошо, так или иначе. Примечание к части. https://statits.zirachan.net/minina.smcln.full1918840 jpg. Минина Маккеллан. Тысячелетняя империя. Падение. Поглощение. Или скорее слияние с сердцем короля душ снова привело к эволюции души. Только в этот раз к реактивной, занявшей не часы, или дни, а минуты. Да. Как я и отмечал во время боя, грубая физическая сила Валькирии поражала, как и его способность преобразовывать полученный урон в оную. Только без адаптации и бессмертия он был бы просто сильным, но при желании вполне убиваемым Штернриттером, что и доказал тот же Зараки, тупо проткнув ему мозг через глаз. Да и техники, действующие на тело изнутри, тоже вполне себе работали, как тот же толчок, разрушающий гору. А ведь подобных приемов в арсенале первой Кинпачи предостаточно. Так что способность, преобразовывающая полученный урон в физическую силу, была хоть и неплоха, но являлась лишь приятным дополнением к основному блюду – сердцу короля. А вот уже данный орган в полной мере доказал свою полезность с первых же секунд. Если раньше я мог удерживать вечной банкой лишь около десятка часов, а откат аспектов занимал месяцы, то теперь нагрузка на адаптировавшееся тело просто-напросто исчезла, а все полученные повреждения исчезали сами за секунду, попутно делая меня сильнее. Учитывая, что с увеличением плотности Риацу кислотность жижи тоже возрастала, что в свою очередь приводило к адаптации, совмещенной с увеличением плотности Риацу и появлению новых ожогов от еще более ядреной кислоты, получался замкнутый круг постоянного усиления. Кроме того, за счет способности Йимми и Жерара, я легко мог увеличивать размер как всего тела, так и отдельных его частей, как и ужимать их обратно до нормального, человеческого. Про обычную накачку мышц до состояния пережравшего стероидов качка-переростка, типа того же маска демаскулина, я и вовсе молчу. Сомневаюсь, что мне пойдет к лицу вид типичного гамадрила с одной извилиной, да и то прямой, но зато руками-базуками. Так что, вдохнув полной грудью воздух общества душ, ощущая стремительно проходящие в теле изменения, я исчез, отправившись на поиски немногих из тех, за кого хлопотали Кандиса и Бомбиетта. Все же император вскоре падет, а с ним и оставшиеся Квинси, потому стоит перехватить самых интересных. Мне страшно, я очень плохо дерусь, пожалуй, Стэн, не делайте мне больно, с дрожащим голосом и едва ли не плача взмолилась довольно миниатюрная девушка в форме штернриттеров с крошечной надетой на бекрень кепкой. Длинные истинно-черные волосы с двумя прядями будто усики насекомого довершали картину милого и беззащитного создания, поднять руку на которого сможет далеко не каждый. Так сразу и не скажешь, что это парень, способный своей кровью обращать всех вокруг в зомби. «Сдохни, сука, за наших товарищей!» Тем не менее закричали синигами из, судя по нашивкам, 9-го отряда. Мда, а я думал, только в 11-м всякое отребье плодится и множится. Удар. Ну вот, вы все теперь заляпались моей кровью, мгновенно сменило настрой это создание, из уныния и паники до насмешливого веселья. А значит, теперь вы стали моими зомби. Восторженным тоном закончил Жизель Живиль, подчиняя атаковавших его синигами и заставляя сделать ритуальное самоубийство, несмотря на их крики о помощи. «И далось тебе играть с этим отребьем?» — спросил я, уже стоя у него за спиной. «Кья!» — совсем как девчонка завизжал трап, отпрыгивая от меня метра на три без всякой Риацу. «Тебе кто-нибудь говорил, что нельзя подкрадываться к девушкам?» Еще даже не повернувшись, возмущенно выкрикнул он, после чего: «Ой, мамочки!» — узнал, кто перед ним, и побледнел. «Бэмби, Кандис, спасите меня!» И удрал так, что только пятки засверкали. «Так просто не уйдешь!» Спокойно хмыкнул я. Череда шагов порталов с последующими ударами, и тела двух моих слуг лишаются остатков жизни и обращаются в пепел. Буду я еще играть с фальшивками, когда есть оригиналы. Живые, чувственные и на все согласные, а не эти мертвые недоштернриттеры. Еще один шаг портала, и я настигаю пытающегося удрать создателя зомби. Кья. Снова взвизгнуло это нечто, отпрыгивая спиной вперед на ходу, разряжая целый рой стрел Квинси с наконечниками в форме черепов, что благополучно разбились о мою грудь, не сумев даже поцарапать. «Тебе хоть кто-то говорил, что нельзя преследовать девушек? Это некультурно, знаешь ли. А если я поранюсь, пытаясь от тебя сбежать, кто ответственность-то брать будет?» «Предполагаю, что никто. Вот то-то и оно», — негодующе указала на меня перстом Жизель. «Все вы, синигами, только и гораздо, что слабых беззащитных девушек обижать, а как что, так сразу в кусты», — сказал, мстящий за своего дохлого императора, Квинси-нацист. Хмыкнул я щелчком пальца и способностью резчика, выдрав все кости из ближайшего мертвеца, смяв их в пули и выстрелив в создателя зомби. «Ох, этим своим высказыванием ты пронзил меня в самое сердце», — застонала Жизель. «Черт, я опять на этом треклятом определении пола сбиваюсь. Говорит как девчонка, ведет себя как девчонка, реагирует как девчонка. Судя по грехам, сам же часто и ощущает себя девчонкой, ровно до того момента, как не захочет обратного. Хорошо, хоть тело жестко привязано к полу, мужскому, иначе совсем уж страшно стало бы. Но знаешь, теперь ты стал моим новым любимым зомби», — внезапно продолжил Штернриттер, «а я только сейчас ощутил, что пара капель чужой крови на меня все же попала. Впрочем, кровь Квинси и разность в плотности Риацу давали мне по сути иммунитет к его силам. А? Почему я не могу подчинить тебя?» Наклонив голову на бок, спросил он. «Может, потому, что я сильнее?» Вопросом на вопрос отвечаю, наконец определившись со своим отношением. Раз он говорит о себе как о девушке, ведет себя как девушка и реагирует как девушка, то и быть ему девушкой не волнует, короче. Тем более, что за него просила Кандис. Ну а если что-то не устроит, так жизнь не сказка, сдохнуть всегда можно. Пора заканчивать. В это же время. Проход ко дворцу короля душ. Вот это и есть дворец короля, с какой-то затаенной ностальгией и одновременно потаенной злостью произнес Яхве. Место обитания и заточения его отца, парящее высоко в небе отдельного измерения, тесно связанного с Сиритеем, внушало раздражение. Он всей своей сутью презирал разделенного на части короля, что лишь поддерживал хрупкий баланс во вселенной, который было бы так просто разрушить, пожелая он того. Самое сильное существо, создавшее все три мира и спаявшее их воедино с множеством примыкающих измерений, позволило разделить себя на части, став лишь всеведущим и всезнающим инвалидом, не способным даже самостоятельно перемещаться. Жалкое зрелище. Я понимаю ваши чувства, ваше величество, низко поклонился Югром. А чем ты, Хашвальд? Это изъеденный временем надгробный камень не вызывает у меня никаких эмоций. Мои глубочайшие извинения, прикрыл глаза великий магистр Штернриттер и, повинуясь приказу своего бога, выпустил остатки армии Квинси. Пускай череда неудач и ошибочных решений, как и последующий штурм общества душ, изрядно подкосили численность, но их еще более чем достаточно для исполнения своей единственной цели в жизни – служения императору. Большой черный крест Квинси появился за спиной Юграма, и из него организованно выбежали Зольдатин, устремляясь вперед, лишь для того, чтобы отлететь назад от встречи с веслом первого офицера нулевого отряда. Тинджира Киринджи, демон горячих источников, как всегда был в своем репертуаре и очень недоволен тем, что ему помешали закончить партию в Сёге. И ему было плевать, даже если Яхве восстанет, он с радостью забьет его обратно в гроб своим могучим веслом, а после пойдет и доиграет уже эту чертову партию. Так что уже через секунду всех нарушителей закрутило в водовороте кипящей, поглощающей кровь Ириацу воды. Впрочем, на телохранителей императора это не оказало ровным счетом никакого эффекта. Более того, Перни до всего за пару секунд выработал сопротивление к данной атаке, а плавящая и сползающая пластами кожа открывала вид на целую и невредимую, но уже более устойчивую к высоким температурам и повышенной влажности. Впрочем, созданный синигами водоворот все еще был достаточно силен, чтобы все выпущенные им нервные нити не могли добраться до цели. «Сияй, как солнце в небесах, Кинпика», — приказал Тинджира, а деревянные ножны слетели с весла, открывая вид на глефу. Даже такого секундного затишья хватило Перниде, чтобы собрать растекающиеся по черепной коробке мозги и распустить нервные нити во все стороны, собираясь подчинить себе все пространства вокруг, включая и самого синигами. Но уже, казалось, распущенные нити оказались отсечены и перешиты к Квинси, причем настолько быстро и искусно, что кроме Яхве и самого Перниды об этом никто даже не догадался. «Знаете», — внезапно раздался голос стройной высокой молодой женщины с четырьмя длинными руками, в которых она держала иголки с нитками, — «ни один настоящий модельер не потерпит на своей территории конкурентов, так что я бы попросила вас удалиться, а то кто знает, что может произойти с нарушителями». Руки женщины размылись от скорости движений, а на одежде нарушителей появились искусно вышитые черные цветы. «Всем снять плащи». Увидевший одно из отражений будущего, Яхве первым показал пример, не желая тратить время и силы на воскрешение, особенно сейчас, когда черная маслянистая бездна продолжает поглощать его будущее. А, на секунду замешкавшийся и не понявший сути приказа Аскин Нак-Клевар внезапно оказался пронзен десятками стальных шипов, выросших прямо из одежды. «Прошу прощения, постоянно забываю вытащить булавки из одежды, когда она готова», — насквозь фальшивым тоном извинилась женщина, после чего подняла угрожающе сверкнувшие на солнце иголки и продолжила: «И мне очень жаль, что вы все не смогли оценить качество моего шитья, но может быть вы согласитесь постоять буквально секунду, пока я не создам тот наряд, в котором не стыдно будет отправиться и в последний путь». «Слишком медленно», — произнес Лильебара, а в голове женщины появилась сквозная дыра, уничтожившая мозг. «Мгновенное поражение врагов императора, вот что отличает нас от остального сброда, что даже со шрифтом не способны исполнять свои обязанности. Благодарю, что постоял ровно, пока я вышиваю», — внезапно произнесла пустота голосом недавно убитой женщины, а вся одежда на чернокожем стрелке обзавелась новыми украшениями. «Это было очень мило с твоей стороны, а теперь», — словно кукловод подняла руки покровительница ткачей, а снайпер внезапно развернулся и выстрелом пробил голову Перниде, после чего перевел прицел на Юграма. «Вам пора уходить», — раздался выстрел. а за ним еще один и еще. Лильебара! — в гневе выкрикнул Хашвальд, едва успевший вернуться от выстрелов бывшего товарища. — Как ты посмел предать императора? Это не я, эта сука управляет мной словно куклой. Фи, как грубо, — произнесла Синджумару Шутар, дернув одной из рук, после чего рот снайпера оказался зашит тонкой черной нитью, в левом глазу оказались распорки, мешающие его закрыть, а частота и мощь выстрелов увеличились. Попытавшийся же встать и снова собрать мозги в кучку Пернид оказался насажен на корни живого дерева, начавшего стремительно поглощать его Риацу. Точно такие же корни окружили сражающихся, отделяя их от дворца короля душ. Яхви нахмурился. Все начинало выходить из-под контроля, будто стражи его отца заранее знали о его прибытии и успели подготовиться. Более того, нулевой отряд не пытался с ними играть, как было в его видении, а сразу били на поражение, из-за чего отряда Шуцштаффель больше не стало. К счастью, именно для этой цели сюда и были посланы Зольдатин. Легкое волевое усилие и поток света затопил проход, вытягивая не только жизни, но и души из слуг императора, а также воскрешая павших телохранителей. «Я жив!» – пораженно уставился на свои руки Аскин Нактлевар, успевший первым насладиться гостеприимством нулевого отряда. «Жив!» – подтвердил Яхве, после чего хмуро продолжил. «Но если еще раз посмеешь так глупо умереть, я начну задумываться о пересмотре твоей полезности не только как члена Шуцштаффель, но и как Штернриттера. Прошу прощения, ваше величество», — поклонился побледневший Аскин. Ему прекрасно было известно отношение императора к бесполезным, и попадать в эту категорию решительно не хотелось. Впрочем, недолго ему было оставаться среди живых. Аэцу Немая, создатель духовных клинков Синигами, внезапно оказавшийся сзади, с одного удара срубил ему голову. «Перед вами создатель духовных мечей номер один, а это значит, что бой с нулевым отрядом только начинается. Готовы ли вы умереть?» Попытавшийся защитить своего императора Юграм непозволительно замедлился, за что сразу же лишился ноги по колено, а следующим выстрелом и головы. «Ну вот, Яхве, ты и остался один», — закинув на плечо свое весло Глефу Тинджира Киринджи. «Есть пожелание перед тем, как ты снова исчезнешь на тысячу лет? Не факт, конечно, что мы их выполним, но хотя бы выслушаем. Согласись, в твоем положении это уже хоть что-то». «Один, со мной всегда моя гвардия», — выкрикнул Яхве, притягивая к себе последнего из телохранителей, после чего из тени вывалился труп валькирии, будто проломленная изнутри грудью. Более того, император не ощущал в теле даже частички души или сущности сердца короля, будто их насильно вытянули из него. «Это чего? Ты типа решил нас замочить телами своих подчиненных?» — почесал затылок в недоумении Аяцу Немая, уже было готовившийся как к нападению, так и отступлению, а тут такое. Ответом ему был поток света, воскресивший весь Шуцштаффель, за исключением Аскин Нактлевара и Валькирии. Более того, все воскрешенные стали еще сильнее, чем были прежде. «Ты сказал, что бой с нулевым отрядом только начинается. Ты оказался как никогда прав, но бой будет на моих условиях», — ухмыльнулся Яхве. «Вам не остановить ни Шуцштаффель, ни меня, Яхве Баха, прародителя Квинси, императора Ванденрейха и сына самого короля душ. Склонитесь перед своим новым господином или умрите». «Имена, имена, сколько громких имен», — неодобрительно покачал головой крупный лысый мужчина с густой черной бородой и большими красными буддийскими четками. «Но сможешь ли ты отстоять честь хоть одного из них?» И Чебихьё Субе, командир нулевого отряда, прибыл. Огромная кисть в руках мужчины замелькала на невиданной скорости, а мощная ладонь, выросшая из пола, с силой подбросила Яхве вверх на тысячу верст, ломая ноги. Появившийся прямо перед кувыркающимся в воздухе прародителем гигантский меч разрубил того надвое. Смещение. И вот уже совершенно здоровый император наседает на Синигами, пытаясь того зарубить. К сожалению, тысяча лет забвения не прошли для него даром, а навыки Ичибе в обращении с нарисованным оружием заметно возросли, из-за чего удавалось лишь теснить, но никак не убить ненавистного хранителя имен. Несмотря на свое тучное телосложение, тот на удивление ловко орудовал созданным клинком и в любой момент легко его изменял, из-за чего подстроиться под стиль становилось практически невозможно. По крайней мере, недостаточно быстро. И это при том, что во второй руке он продолжал удерживать кисть. Внезапно спину Яхве пробило копье, заставив сбиться с шага, а через секунду еще одно и еще. «Это забытая пика», — любезно просветил, нанизанного словно бабочка на иголку императора, Ичиби. «Она будет пронзать тебя до тех пор, пока кто-то не назовет ее имя или не умрет. Ты пришел в мой дом, угрожаешь моему королю и пытаешься убить моих людей, так что не стоит удивляться своему поражению. В этот раз я постараюсь, чтобы твое имя было стерто из анналов истории и даже сам мир забыл тебя, Ичибихиосубе. С ненавистью прошипел император, пронзая сердце собственным клинком. Смещение и вот пики уже пронзают пустоту, а он стоит там, где был пару секунд назад, целый и невредимый. Ни ты, ни кто-либо еще не смеет угрожать забвением императору Ванденрейха. Я, умолкни, с широкой улыбкой бросил хранитель имен, чья кисть, размывшись от скорости, закончила рисовать кандзи молчание, и что удивительно, император и вправду замолчал. Его рот раскрывался, извергая проклятие на голову синигами, но ничего слышно не было, будто на телефоне поставили беззвучный режим. Вот так-то лучше. Мне, знающему все имена в обществе душ, почти физически больно от того, как ты изрыгаешь их одно за другим, без должного почтения. Один раз я мог подобное стерпеть, на два вынести предупреждение, но ты продолжаешь и продолжаешь надрывать глотку без умолку, а значит и слова тебе более не нужны. В следующее мгновение Яхве просто убил себя выстрелом из лука. Смещение. И вот они снова скрещивают клинки, но в этот раз император удерживает в концентрации не только энергетический клинок, но и появившиеся в небе стрелы. Продолжая наседать на синигами, он размашистым ударом отправляет того в полет прямо под залп десятка стрел в рост человека. Сердце, мозг и большая часть внутренних органов оказались уничтожены. Мгновенная смерть. И тем не менее, будто под пером превосходного песца, кровь слилась в кандзи жизни и Чиби воскрес. Кисть мужчины окунулась в разлитую ранее кровь и замелькала с невероятной скоростью, изливая потоки багряной кислоты в Яхве. Подняв руку, прародитель воздвиг церковный хорал, зону искривления, делающую его неуязвимым, пока тот находится на святой земле. Потоки кислоты окружили его со всех сторон, прожигая пол, но не способные проникнуть в особую зону, очерченную крестами Квинси из чистого света. Внезапно кресты из света померкли и рассыпались, а из-под пола вырвались руки гули, разрывая плоть и отравляя трупным ядом. «Любопытная у тебя техника», — с широкой улыбкой признался Ичиби. «Строится на принципе создания определенного оберега вокруг очерченной зоны, но всего-то и надо было что заменить одно лишь слово в самой сути техники, чтобы она начала действовать в обратную сторону. То, что усиливало, будет ослаблять, а что защищало – убивать». Услышав его слова, император тут же покинул ставшую ловушкой зону, ощущая, как растекается по его жилам смертельный яд, а вместо кислорода в легкие проникают пары кислоты. Удар. И Яхве снова повержен. Смещение. Тело Яхве покрыли черные линии блютвения, а сила и скорость возросли в несколько раз, позволяя мгновенно разорвать дистанцию и атаковать несколько удивленного таким напором синигами. Удары сыпались с чудовищной скоростью и силой, из-за чего казалось, будто император побеждает, пока кисть не разделила суть имени прародителя надвое, а клинок Квинси не рассек монаха. Утративший половину всего Яхве тяжело отошел назад. Руки дрожали, ноги подкашивались, защитная техника слетела, а запас Риацу оказался ополовинен. Тем временем разрубленный Ичиби, разбрызгивая литры крови, снова соединился вместе, заставив императора еще сильнее помрачнеть. Только сейчас он понял, что именно произошло в момент первой смерти командира нулевого отряда. Из собственной крови он вывел два кандзи жизнь, а не одно. Первое на полу, вернуло его к жизни, и второе на сердце, даровало регенерацию и долголетие. Иными словами, пока он не вырвет сердце из груди проклятого песца, тот будет продолжать регенерировать, пока не исчерпает свои титанические запасы Риацу.